Глава 1286. Новое применение старых методов. Лазейка. Паша, Байлз и Фил обрадовались, стоило им это услышать, как будто они увидели свет в ночи после долгих поисков. «Какая лазейка?» Рой словно очнулся от своего ошарашенного состояния. Клей не спешил, а он лишь улыбался. «Неужели не видите? Нет никаких указаний, кто будет исполнять наказание». Как бывший диванный вояка, Клейн всегда считал, что знает все обо всем. Он много общался с юристами, и у него была марионетка граф падших. У Клейна было понимание о том, как работают законы и правила. «Верно. В объявлении говорится о новой власти, но не очень ясно, кто будет всем этим заниматься. Мы уже видели резкость работы невидимых чиновников». Паша с остальными задумались. Увидев это, Клейн погладил поверхность зеркала, словно это было домашнее животное. В привычных обстоятельствах люди молчаливо соглашаются, что сверхъестественным должны заниматься власти и полиция. Это определено в законах и известно всем, но на этот раз объявления не имеют подобной силы. Можно сказать, правила построены на фундаменте существующих законов, директив и правил. Но тогда мы должны были видеть полицию, ночных ястребов или уполномоченных карателей, когда мы совершаем преступление, но этого нет. Другими словами, не указаны те, кто следит за порядком. Паша, которая была самой знающей среди них всех, кроме Клейна, слегка задумалась. «Может быть, сила правопорядка здесь — это некая абстракция? Или неявное согласие на новую власть?» «Про новую власть это слишком неопределенно. Нет указания, кто это будут такие. Таким образом, это мог быть кто угодно. А абстрактная концепция вовсе не обязывает об этом объявлять». Клейн решил объяснить все простыми словами. Фил нахмурился. «Но как граждане мы не можем следить за исполнением законов?» «Право власти определяется исключением определенных групп». Клейн улыбнулся. «Чужаки — это мишень для преследования, поэтому они определенно не имеют такого права. Что до граждан, они имеют власть только когда имеют дело с чужаками, все это определено в декретах». Клейн продолжил, не дожидаясь вопроса Роя или Байлза. «Поэтому я сотворил противоречие, чтобы Рой его проверил». Результат оказался точно таким, как я и предсказывал. Первое. Магическое зеркало — это не живой чужак и не местный житель. Просто предмет с определенным уровнем самосознания. Его нельзя отнести никакой определенной группе. Таким образом, когда неясно, кто следит за соблюдением правил, на это имеют право те, кто не являются частью исключенных групп. Второе. Зеркало наказало чужака. Целиком и полностью соответствует определению, что те, кто имеют дело с чужаками, являются силами правопорядка. И, наконец, у зеркала есть собственное право и правило наказывать. До того, как его объявят вне закона, у зеркала есть право наказывать. Из всего этого следует, что у 002 много противоречий. Он определенно издаст новый указ об определении сил правопорядка, чтобы прикрыть лазейки в законе. И как только станет известно, кто будет заниматься правопорядком, будет много новой информации. Это поможет нам обнаружить цель. Если 002 использует добавление запретов, он ограничит сам себя, так как обладает точно такими же свойствами, что и зеркало, а определенно это не то, чего он желал бы в первую очередь. В этот момент у Роя, Паши и остальных появилось такое чувство, что Клейн — довольно знающий человек. Может ли быть так, что мистер Мак — это мудрец, странствующий среди простых смертных? У потусторонних появились схожие мысли. Магическое зеркало в руках Клейна слегка затуманилось, посреди тумана показалась доска, внизу оригинального объявления появились новые строки. «За правопорядок будет ответственна латунная книга Трансуэста и те, кого она на эту должность назначит. Любые ограничения не могут быть приоритетнее, чем официальный декрет». «Латунная книга Трансуэста. Название 002? Вот оно». Клейн стал серьезней. Чтобы получить больше информации, Клейн вынудил 002 пояснить свой декрет, и, судя по умозаключениям Клейна, 002 был более или менее связан с определенным Сефирот, прямо как и он сам до того, как стал владельцем замка. Результатом лучшего понимания противника станет взаимное влияние, устанавливающее между артефактом и Клином определенную связь. До некоторой степени Сефирот эквивалентен великому древнему, внешнему божеству или космосу. Клейн использовал это знание, чтобы обнаружить демонического волка Катара, а сейчас он применил его совершенно для другого. С точки зрения Клейна, 002 был значительно сильнее подвержен скверне Сефирот, нежели сам Клейн. Ведь запечатанные артефакты требуют запечатывания, потому что теряют контроль. В таких обстоятельствах большее понимание сути 002 может привести к куда большей скверне. А это доказывало гипотезу Клейна, и по этой причине он не показывал новые декреты четырем потусторонним. Клейн почувствовал, что связан с определенным местом, оттуда шли волны неописуемой силы. Дзынь. Подбросив монету, Клейн при помощи силы замка разорвал связь и изолировал скверну. Тут же в его голове появилась картинка. Клейн схватил монету левой рукой. Перчатка на его руке стала полупрозрачной, и Клейн исчез, появившись в библиотеке. С одной стороны были окна от пола до потолка и длинные прямоугольные столики. На одном из них лежала книга в латунном окладе. «Вот ты где!» На лице Клейна появилась улыбка. Он воспользовался установленной связью как проводником предсказаний, затем, полагаясь на взаимовлияние Сефирот, совершил аномально точную телепортацию. Закон сходимости сил потусторонних позволял Клейну обнаружить библиотеку и книгу, но это могло произойти и через 2 дня, и через 2 недели, или даже через 2 года. Было бы уж очень не вовремя. Более того, это стало бы возможным при условии, что 002 никак этому не мешал. Щёлк. Одежда на спине Клейна неожиданно разорвалась, и его спину покрыли алые полосы. Наказание за вторжение в частную собственность. Плети. К счастью, не самое серьезное преступление. И меня не будут наказывать следующие 2 минут. Правила дают нарушителю время оттуда убраться. Клейн призвал из пустоты несколько предметов. Он не призывал Арианну. Историческая проекция была чем-то сродни мошенничеству. Он лишь использовал призыв, чтобы сообщить Арианне о местоположении книги. По той же самой причине он отозвал перчатку с левой руки. В то время как Клейн готовился, книга перелистывала страницы. Когда уровень самосознания понизится до 20% от изначального, начнут проявляться признаки утраты контроля. Ученый Булова способен призывать проекции. Вероятность призыва зависит от дружелюбия и степени знакомства. Латунная книга Трансаэст — самый ценный предмет. Ни единому живому существу не разрешено к нему прикасаться. Нарушившие закон да приговариваются к смерти. Никому не разрешено менять состояние латунной книги Трансаэста. Нарушившие закон да приговариваются к смерти. У Клейна дёрнулось веко. Он чувствовал, что теряет рассудок. Изначально в его теле стал активней. Первая часть правил написана серовато-чёрным, словно не может быть изменена. Для этого требуется дальнейшее увеличение сил артефакта. Если он пробудится до такой степени, что сможет менять и эти правила, это будет слишком жутко. Он может снизить вероятность моих призывов и заставить потусторонних терять контроль даже при незначительном уменьшении уровня самосознания. Так он значительно ослабляет силу провидца. Как и ожидалось от 002, полностью соответствует собственному номеру. Но дальше запись сделана серебристым шрифтом. Значит, эти правила могут быть искажены или изменены? Я не могу к нему прикоснуться, не могу ничего с ним сделать. Это значит, что его нельзя забрать или сокрыть запечатанным артефактом. Может быть, при помощи звездного посоха или шкатулки великих древних переместить артефакт в космос, чтобы он встретился там с внешними божествами. Но если внешние божества заполучат этот артефакт, проблема станет куда серьезнее, чем сейчас. Клейн не решился призывать запечатанный артефакт нулевого класса. В следующую секунду он услышал шлепок. Рядом с ним проявился силуэт Арианны в рясе под поясной древесной корой. Ее хлестал невидимый кнут, оставляя за собой кровавые отметины. Первая проблема решена. Следует решить и вторую. Как его запечатать? Клейн решил поспешить. Вскоре его должно было настигнуть второе наказание. Арианна качнула головой. «Данные уничтожены. Мы можем сделать это только путем проб и ошибок». «Опасно. Мы не знаем, но кто-то же знает». Клейн заставил свое духовное тело переместиться в духовный мир. Сквозь разделяющий их невидимый барьер, созданный 002, Клейн сказал Дариону, который ждал исчезновения занавеса. «Может быть, мы можем договориться?» «Ты хочешь знать, как запечатать 002?» Ларион обернулся и улыбнулся. «Думаешь, я соглашусь? На самом деле я в недоумении. Зачем жертвовать собой ради павшего бога битвы? Присоединившись к Церкви Вечной Ночи, ты мог бы остаться ангелом и получить благословение. Мог даже долго жить». Клейн не ответил на заданный вопрос. Лицо Лариона потемнело. «Мифическое существо без веры не способно меня понять. Будучи злым богом, неестественно ли для меня не быть набожным?» Не мог мысленно не пробормотать Клейн. Такова была его человеческая суть.